Все решат, что это очередная байка из тех, которые сочиняют викинги для развлечения своих слушателей. А Вильгельм, похоже, хотел услышать от него более определенный ответ. Однако Розалин не стала тревожиться по этому поводу. Ее слишком занимала представившаяся фантастическая возможность. Она ведь согласилась на путешествие во времени только за тем, чтобы увидеть живого Вильгельма Нормандского. Он мог бы рассказать о себе столько интересного, свои планы, надежды, исполненные и неисполненные мечты, все то, что она никогда не смогла бы найти в сухих летописях. Это сделало бы ее книгу единственной в своем роде. И вот он, полностью в ее распоряжении. Его сподвижники и свита заняты на погрузке корабля. К сожалению, выражаясь языком исторических исследований, за то время, которое Розалин провела с Вильгельмом, ей не удалось получить от него никакой информации. За исключением уже известного ей факта, что сегодня было 27 сентября. Она попыталась задать герцогу несколько вопросов, но он посмотрел на нее таким странным взглядом, словно гадал про себя о причинах ее любопытства. И Розалин пришлось отказаться от этой затеи. Достаточно они уже наиграли с историей. Не хватало еще, чтобы ее действия отразились на судьбе человека, изменившего судьбы народов. То, о чем она с ним говорила, он мог бы потом вспомнить в самый неожиданный момент. Или упомянуть с кем-либо в разговоре, что дало бы толчок новым изменениям. Риск был слишком велик, и она не отважилась на продолжение беседы с Вильгельмом. Розалин утешала себя тем, что теперь она может живо и точно описать людей, их нравы, костюмы. Этого исторического периода придется смириться с тем, что она не сможет получить других сведений. Глава 34. Торн с Гаем и Занжу вернулись на борт Моры только к вечеру. Розалин все глаза проглядела, высматривая их в сгущающихся сумерках. Она начала уже не на шутку тревожиться. Только что был дан приказ отчаливать. Торн и Гай вступили на корабль буквально за четверть часа до его отплытия. Если бы они не успели на корабль, Розалин была бы вынуждена сойти на берег и отправиться их искать неизвестно куда. Гай, как и в прошлый раз, не выказал никакой радости при встрече с Розалин. Но, тем не менее, ее неприязнь к нему сменилась сочувствием к его утрате. Она знала, что с его сестрой случилось несчастье. Если б Лит умерла, как предполагал Торн, то Гай узнает об этом еще не скоро. Новости в средневековом мире распространялись довольно медленно. Хорошо это или плохо, она не бралась судить, ведь все зависит от конкретных обстоятельств. Улучив удобный момент, Розалин извинилась перед Гаем за свое необдуманное поведение, хотя мальчишке это, похоже, было все равно. Он хранил высокомерное выражение, которое как бы говорило: «Я мужчина, значит, я тебя главнее». И это приводило ее в бешенство. Торн явно забавлялся, глядя на обмен любезностями между Розалин и Гаем, хотя на его непроницаемом лице ничего не было заметно. Но Розалин знала, что он просто лопается от смеха. Голубые глаза излучали лукавство, и это ей тоже не понравилось. Она решила, что в ее дурном настроении виновато неудавшееся интервью с герцогом Вильгельмом.